Тест на созависимость. Травматическую привязанность. Если тебе подходят следующие утверждения, если ты стала жертвой эмоционального нарциссического абьюза, травматической привязанности, стокгольмского синдрома, эксплуатации детских травм и испытываешь внутренние конфликты, это значит, что твой партнер имеет личностное расстройство группы Б, такое как нарциссизм, психопатия, социопатия, антисоциальное. Ты чувствуешь, что не можешь оставить своего партнера, несмотря на то, что отношения или брак чрезвычайно токсичны для тебя. Ты чувствуешь себя бессильной повлиять на свое будущее. Ты испытываешь затруднения со сном, спишь слишком много или слишком мало, и проблемы с едой. Отсутствие аппетита, которое ведет к потере веса, или заедание проблем, которые приводят к увеличению веса. Мысли о самоубийстве. В повседневной жизни ты легко уязвима и гиперактивна. Ты проверяешь свой сотовый телефон каждые 2 или 3 минуты в ожидании сообщений от своего партнера. Ты редко выбираешься из дома, потому что цена этого слишком высока, а если выходишь, всегда чувствуешь необходимость возвратиться домой как можно скорее. Ты перестала выходить из дома по вышеупомянутым причинам и/или из-за потери интереса к жизни. Независимо от твоего вклада в отношения и жертв, на которые ты пошла, ты чувствуешь, вложилась недостаточно. В результате отношения с партнером у тебя есть тенденция к развитию обсессивно-компульсивного расстройства ОКР или ты демонстрируешь поведение, похожее на биполярное расстройство, что является признаком эмоциональной травмы. Ты испытываешь приступы тревоги, страха, когда выходишь из своего дома. Тебя мучают кошмары, ты испытываешь чрезвычайно сильные эмоции, часто заново переживаешь прошлые ситуации абьюза. Налицо признаки ПТСР и/или СОПТСР, которые являются психологическими травмами. Ты скрываешь жестокость своего партнера и его поступки и/или лжешь друзьям и членам семьи относительно того, что происходит на самом деле. Ты склонна брать ответственность за негативные ситуации, которые происходят в жизни твоего партнера, и испытываешь потребность решать его проблемы. Ты сомневаешься относительно себя и/или своего здравомыслия. Думаешь, не сошла ли ты с ума? Чувствуешь постоянную потребность предоставить твоему партнеру-абьюзеру оправдание, всегда нанося при этом вред себе. Ты предпочитаешь не говорить «нет» или поддерживать себя, потому что ты не хочешь, чтобы он подумал, что ты злая, или что не желаешь идти на компромисс, несмотря на то, что он уже неоднократно заставлял тебя плясать под свою дудку, не желая сам проявлять гибкость. Эти признаки ни в коем случае не всеобъемлющи. Просто именно с такими проблемами чаще всего сталкиваются жертвы. Если что-то из вышеупомянутого списка тебе подходит, значит, твой партнер имеет личностное расстройство. Он эмоциональный абьюзер, у которого нет никаких шансов на изменения. Хорошая новость. Зато измениться можешь ты сама. Ты в состоянии преодолеть чувство низкой самооценки, безнадежности, беспомощности и отказаться ото всех неприглядных пагубных верований, которые были внедрены в твою душу людьми, эксплуатировавшими тебя все эти годы, так же, как это происходило когда-то давно в твоем детстве. Все начинается с разрыва контакта или измененного контакта при наличии общих детей. Если ты выберешь разрыв контакта, поначалу, прежде чем наступит улучшение, будет трудно и очень плохо. Но стоит заплатить эту цену за жизнь без жестокости. Жизнь, которой ты сможешь наслаждаться. Жизнь, где ты сможешь найти искренне любящего партнера. Начни сегодня.